полковник Исаев плакал, сидя на кухне на табуретке. Как дурак. Пытался сдерживать горячие слезы и не мог. Только они не сопровождались ужасной раздирающей болью, как в ночь, когда не стало Нины. Теперь в груди было просто много всего, и слезы лились из глаз сами. Второй раз за всю его взрослую жизнь. Если не считать, конечно, случая, когда Нютка дунула ему в нос черным молотым перцем. Во всем внутри было странно, нежно, тепло. Суровый полковник чувствовал себя первоклашкой. И убеленным сединами старцем одновременно. Хотя седины той было немного. Штрихами на висках. Ему только 43, а он уже дедушка. Почти дедушка. С ума сойти. Неловкость какая. И радость. И ничего не понятно. Словно он шел в суд по уголовному делу, настроенный биться до конца, доказывать, убеждать. Но в зале суда, прямо у дверей, судья с размаху кинул ему в лицо вкусный торт с белковым кремом и вишенкой. Свидетели зажгли бенгальские огни и запели. Подмосковные вечера. Плавно закружившись, адвокат с прокурором обнялись в центре хоровода. А сам обвиняемый вдруг показался таким родным и добрым, ребенком совсем, разве что росту громадного. Вот и как тут? Что с этим мальчишкой делать? Полковник Исаев высморкался в бумажное кухонное полотенце. Тихо засмеялся, а слезы по новой брызнули из глаз. Дурдом. Милый такой радужный дурдом. И полное безобразие. Вдруг позвонили на сотовый. Судорожно пытаясь вынуть из кармана джинсов телефон, Исаев бросился к двери в кухню. Детей разбудит. Чуть не сбил табуретку, поймал на лету свободной рукой, спиной закрыл плотно дверь. И, наконец, выудил из кармана джинсов телефон. «Максимыч!» – послышался голос Петрова, эксперта из лаборатории. «Я!» – шепотом ответил полковник и на всякий случай прикрыл ладонью трубку. «Чего шепчешься? Хотя ладно, тут не до экзерсисов. Где ты взял то украшение, что нам приправил? Говори прямо!» «Это ты говори!» – напрягся Исаев. «В чем дело? Мы провели криминалистическую экспертизу металлографическим методом. И не смогли определить три элемента из составляющих сплава. У них страшно высокая твердость, выше 80 единиц HRC. А по-русски? Ёпта, Максимыч, ты что, инопланетянина задержал? В смысле? Да нету на Земле таких элементов, рявкнул Петров. Как это нету? Опешил Исаев. От слова совсем. Запарился перепроверять. Но мне отчитаться придется, имей в виду. Если вдруг инфа засветится дальше нашей конторы, не исключено, что из особого отдела могут заинтересоваться. Дело у тебя изымут. Слыхал про таких упырей-экстрасенсов? Слыхал. Сердце полковника часто забилось. Попридержи отчет, а? Должником буду. Ладно, насколько? Максимум какой? Пару дней. Мало, но спасибо. Исаев отлип от двери и быстро умылся холодной водой под раковиной. И на цыпочках вышел в коридор. Будить рука не поднялась. И так уже злобный монстр папа. Валерий Максимович выскользнул на площадку и требовательно нажал на кнопку звонка напротив. Открыл Слава. Как всегда, сразу вжал голову в плечи и сдавленно произнес. «Здравствуйте, дядь Валера!» «И чего он смотрит, как кролик на удава?» Раздраженно подумал Исаев. «Здравствуй. Есть разговор, могу войти?» Слава хлопнул белесыми ресницами и без боя сдал оборону. Полковник вошел и огляделся. «Где поговорим, чтобы бабушку не тревожить?» Слава пригласил его в свою комнату, сутуло нахохлившись. Исаев похлопал его по плечу, тот аж прогнулся и еще сильнее втянул шею. Наладить контакт не вышло. Эх. «Итак», — сказал Исаев, сев на диван. «Рассказывай, Слава, быстро, как на духу, о Лантриере. А что вас интересует?» Робко спросил паренек, на всякий случай откатившись на стуле к окну. «Все, где встретил, как познакомился? Почему решил к себе поселить? Почему помогаешь?» Слава поводил пальцем по столу возле клавиатуры. И вдруг глянул с вызовом. «Дядь Валер, а почему бы вам у него самого не спросить? И у Ани?» «Будить не хочу», — буркнул Исаев. «Так он кто, инопланетянин?» Слава сглотнул. «Почти. Из системы параллельных миров. Согласно теории струн, они существуют. Еще Эйнштейн предполагал их существование и возможность перемещения через пространственно-временные порталы. Прекрасно!» Хлопнул ладонью по бедру Исаев, с трудом переваривая слова. Про себя цветисто выругался, помолчал, покраснел, почесал подбородок. Выругался еще раз. Ладно, ну, допустим, все это не залипуха. Прости, дезинформация. Как он тут очутился? Как с Аней познакомился? Испуганная физиономия Славика просветлела догадкой. О, вы результаты анализов получили? Ты даже про это в курсе? Слава на стуле подъехал поближе к компьютеру. Подсаживайтесь, дядя Валера. Я вам сначала все покажу, чтобы проще воспринимать было. Я же понимаю. Такое, оно как обухом. Не сразу принять можно. Тем более человеку вашей профессии. Это с Аниного айфона. И, возможно, теперь вы не скажете, что это спецэффекты. А когда я такое говорил? Вытянулось лицо Исаева. Гипотетически могли. В общем, смотрите сами. И Славик щелкнул мышью по окну медиагалереи с надписью Дрейера. По мере просмотра слайд-шоу и коротких видео глаза полковника округлялись все больше и больше. Аня на фоне цветов размером с ладу-калину. На фоне замка в скале, в шикарном платье перед зеркалом, селфи. Дракон с вытаращенными глазами на фоне горы. Ой, и три полупрозрачных луны на небе. Птеродактиль размером с соловья. Красный слоник чуть больше мухи сидит на платье. Синий, желтый. Птичка. Роскошные дворцовые интерьеры. Опять селфи на их фоне. Девицы в старинных нарядах, как в кино. Остров летает. Серебристый дракон с красной полосой на груди летает. Аня летает. Полковник Исаев закашлялся. Ему стало нехорошо. Но слайды неумолимо продолжались. Аня на шее у того же дракона в пышном платье, как у принцессы. Шлейф по воздуху развивается. Руки расставила, счастливая улыбка во весь рот. Снова летят. Вдвоем. Видео. Иранда в кольчуге подхватывает Аню на руки. Нежно целует. Они смеются. Аня оборачивается на камеру и кричит на тарабарском. «Ирдон Барса Кирёна!» И чье-то ворчливое. «Урвазан Дианна!» Когда полковник смотрел, как молодожены танцевали, влюбленные, счастливые, красивые, как в сказке, его сердце защемило. То ли от счастья за дочь, то ли от угрызений совести, то ли от понимания, что этот мальчишка явился за Аней. И теперь он ее заберет. Насовсем? Кто ж ему даст? Кулаки полковника сжались, но тут же расслабились. Он вспомнил об особом отделе, занимающемся аномалиями. Внук его был аномалией. И сама Аня, и этот, попадя они в лапы к агентам упырям, замучают анализами. На всю жизнь упекут в лаборатории. Вздохнуть свободно не дадут. Говорят, что бывало подобное. «Он правда дракон?» — хрипло спросил Исаев. «Просто так, надо было что-то сказать. А вообще и так было понятно». «Да», — кивнул Слава. «Вы же его не посадите снова за ту драку с гопниками. Они сами на него напали». «Нет, когда он хочет забрать Анну?» Снова сухо, непослушными губами произнес Исаев. «Он сам не знает, когда портал откроется. И где этот портал будет? Надо дождаться. Хорошо бы, чтобы не позже, чем через 2 дня». У Славы расширились от удивления глаза. «Я не думал, дядь Валер, что вы... что я монстр, что ли?» нахмурился полковник. «Видео с драконом на ютубе твоих рук дело?» «Да». «Прекратить. Пока они здесь, точно прекратить. Чтобы особый отдел раньше времени не раскопал». «Хорошо. Меня по IP не отследить». «Знаю уже, хакер», — буркнул Исаев. «Но на всякого хакера найдется другой хакер. Тут речь о моей дочери, внуке и зяте. Это моя семья, понял? Рисковать ими не позволю. Что-нибудь еще знаешь?» Слава снова кивнул и рассказал все, что знал об Иранде, колдунах и похищении, завершив словами. «Не исключено, что и сюда за ними кто-нибудь явится оттуда». «Все ясно. Ладно, спасибо». Поднялся полковник суровый, как скала, чтобы не выдать, что в голове у него от вываленной информации и увиденного. Мысли скакали, как козлята. Постоял в дверях минуту и сказал. «Как-нибудь разберемся со всей этой инопланетной шушерой. Ты молчок. Ребята сильно на меня злятся». Слава вздохнул. «Ну, они не говорили ничего, но вы сами понимаете». Полковник поджал губы. «Ладно, и с этим разберемся. Спасибо. Что вообще драконы едят?» «Все, главное, много». «А водку пьют?» «Вино вроде. Я не предлагал». «Эх, все не как у людей», вздохнул Исаев. «Пойду я». На площадке снова замер. Потом решился и открыл дверь в собственную квартиру. Аня выглянула из спальни на том конце коридора. «Пап, это ты? С работы?» За ее спиной показался пришелец. Высоченный, хоть уже одетый, слава богу. Не стал прятаться. Храбро вышел навстречу, посмотрел недобро. «Ну а что взять с дракона?» Полковник Исаев кивнул и зашагал к нему решительно. «Так», — сказал полковник, — «я вот что хочу вам сказать». Аня напряглась, и Ранда тоже. «А ничего особенного не хочу сказать». Вдруг улыбнулся полковник. «Будьте счастливы. Благословляю вас». Дети опешили. «Папа», — пробормотала Аня, не смело начиная улыбаться в ответ. Исаев протянул руку Иранда. «Ну что, давай знакомиться заново, без обид, товарищ дракон».